дальнейшей тревоги и найти новый смысл, внушить себе веру и взять новый старт за гранью предела. Чтобы небо стало ясным, белоснежным. Чтобы небо стало ясным, белоснежным, облака, чтобы жизнь была.